Глава восьмая. «Как брат и сестра?» — первым нарушил молчание Владимир. «Что? Тогда в Севастополе ты и он? Возможно ли? Нет, я не согласен. Диа моя дочь, слышишь? Моя!» Это было какое-то невероятное помешательство. Мы сами не знали, что с нами тогда произошло. «Просто помутнение», — тихо проговорила Диана. Слезы текли по ее щекам и далее на платье. «Мы? Ах, вот даже как мы! Значит, это не он тебя соблазнил, а вы вместе! Помутнение? Зашибись! И ты так спокойно об этом говоришь!» — кричал Владимир, метавшийся по фойе. «А я уже рогатым женился! Вот же! Кто бы мог подумать, чтобы ты! Ты!» Ему не хотелось верить в реальность происходящего. И только сейчас, вглядываясь в Акима, он заметил, как они похожи с его голубоглазой светловолосой доченькой, с его девочкой, и у него не хватило воздуха, чтобы продолжать. Даже волосы они одинаково накручивали на палец. Аким тоже смотрел на обеих Диан и силился понять, каким образом это теперь улаживать. Собрался было покурить, так ему легче думалось. Правой рукой нащупал в кармане начатую пачку, потеребил, достал руку из кармана и, оставшись на месте, продолжил крутить прядь волос. Он любил свою жену, а та слабость, которая, казалось, осталась в далеком прошлом, как тайна лишь между ним и сказочной нимфой, так жестоко догнала их и зависла над ними, словно гильотина. А дети, уверенные в своем счастье, не подозревающие о давнишнем легкомыслии родителей, сейчас где-то с недоступными для связи телефонами. За что это им? Как рассказать теперь им, думающим, что легче всего сбежать и спрятаться в домике? Должен же быть выход. То, что у него теперь есть дочь, до него пока не доходило. А вот то, что в любой момент может начаться Бог знает что, он осознавал. Поэтому пришел на помощь Диане. «Да, на одну ночь стали сумасшедшими, а утром приехала моя жена. Мы по умолчанию решили, мимолетная страсть. Кто мог предположить такой исход юношеской шалости? Башку снесло. Жесть, конечно». Он выступил с этой речью и вспомнил, как рассказывал своему сыну бородатый анекдот про армянское радио и валерьяновые капли. Тот вопрос 14-летнего Артема о том, нужно ли жениться по залету, громко звучал в его голове. «А, шалости, говоришь? Вот оно как! И он туда же! Мы, значит! То есть у вас это мы общее, да?» — воскликнул Владимир. «Ясно. Представить не могу, как ты, как ты могла не рассказать мне? Можно же было избавиться от ребенка». «Дочь!» — простонал он. «Девочка моя, моя Диа! Нет, тогда бы она не родилась!» Владимир подошел к жене. «Скажи, к чему был так мастерски разыгранный спектакль перед тем, как я сделал тебе предложение? После чего мы пошли знакомиться с моими родителями. Про беременность рассказала, а от кого, значит, скрыла, да? Ха-ха, теперь ведь надо дочке рассказать». Он резко замолчал, обеими руками взявшись за голову, присел на корточки, потом встал и снова стал ходить взад и вперед. «Моя милая Дианушка оказалась такой лгуньей!» — кричали его мысли. Ему казалось, что голова разорвется от этого. Диана посмотрела на жену Акима. Та выглядела спокойной. Затем она перевела взгляд на мечущегося Владимира, потом на Акима, пытаясь найти момент и сказать, что сейчас не время думать о себе, тем более выяснять, кто в чем виноват. Необходимо найти детей и как можно скорее прекратить их отношения. «А действительно, как я могла? Ведь я люблю Вову». «Бес попутал, право слово, бес попутал», — думала она. Тогда, вернувшись из Севастополя, она поняла, от кого беременна. Это был как раз тот случай, когда определить можно сразу. Во время ссоры она обзывала его маменькиным сынком, переживая, что не с ней поехала, а с родителями. Как ни странно, именно после той самой сумасшедшей ночи она спокойно ушла от спящего парня, поняв, как дорог ей Владимир, как она его любит. А увидев в столовой на завтраке Акима с кольцом и женой, удивилась его легкомыслию, не придавая значения своему. Приехав домой за 2,5 недели до начала занятий, она заметила неладное, но сперва не хотела верить. Однако счетчик был включен. Ей стало не по себе. Мама увидела тревогу на лице дочери и вывела ее на откровенность. Диана поведала маме и про Владимира, и про их ссору, и про ту умопомрачительную страсть. Зинаида Ивановна повела ее прежде всего к врачу, и все опасения дочери подтвердились. До занятий оставалось 2 дня. С мамой они и приняли решение прервать беременность. Ничего страшного не произойдет, если в самом начале семестра она пропустит пару недель. Папу договорились не посвящать. Мамина подруга в больнице заведовала отделением. В ночь перед операцией Диане приснился сон, будто бы она сидела и держала прекрасную дочку на руках, а по ней ползали мерзкие черные бесформенные существа, своими цепкими краями щипали ее маленькие ручки, маленькие ножки и упорно подбирались к крошечному личику. «Пошли прочь! Не трогайте мою девочку!» Диана сбрасывала их, прижимая свое сокровище. «Ты все равно нам ее отдашь!» Отвечали они гадкими голосами, снова ползая и щиплясь. Она проснулась в холодном поту от того, что соседка по кровати ее взяла за плечо и сказала: «Милая, не бойся, ни ты первая, ни ты последняя. Ты так кричала, всех нас перебудила». Было 4 утра. Диана собрала свои вещи и отправилась к матери. Она открыла дверь и вошла. Мама сидела на кухне. Услыхав возню в прихожей, вышла ей навстречу. «Значит, так тому и быть. Пусть родится. Конечно, это решение нужно принимать тебе. А про то, от кого ребенок, никто не узнает, если сама не расскажешь. Ведь настоящий отец тот, кто воспитывает». Хотя и это тебе решать самой. Тем более произошло-то не специально. Аким, ты говорила, даже не спросил, откуда ты приехала. Вероятность вашей встречи ничтожно мала. Это как иголка в стогу сена, как капля в море. Соблазнитель твой, как и ты, голубоглазый блондин, — говорила Зинаида Ивановна, гладя дочку по голове. Ее голос был тихим и убаюкивающим. Меж тем Диана знала, что когда мама волновалась, она чаще, чем обычно, использовала устоявшееся выражение. Мама хотела ее поддержать и успокоить. Диана понимала, что ее минутная слабость непозволительна и безответственна, тем более, что тогда она уже любила Владимира. В общем, никакого оправдания она не находила, поэтому глаза ее были наполнены слезами. Да и нынешнее положение добавляло плаксивости. «Мама, что ты говоришь? Мы вместе тогда. Аким хороший человек. Я нисколечко его ни в чем не виню. Нас околдовала ночь у Черного моря. Совместное пение, не знаю, что еще. Мы словно себе не принадлежали. Какая-то невероятная страсть, помутнение разума. Ну, не знаю я». Возражала дочь громким шепотом, сдерживаясь, чтобы не закричать и не разбудить отца. А Зинаида Ивановна, словно не обратив внимания на слова дочери, продолжала, не меняя своего мягкого и доброжелательного тона. «И ребеночек родится светленький. Конечно, если бы он не был женат, тем более, что она в положении, найти-то его можно. Мама, ну ты вообще... Я хочу за Володю замуж, и этого ребеночка буду рожать. Будет девочка, — мечтательно сказала Диана, и лицо ее озарилось светом. Как быть с Вовой, ума не приложу. Я его очень люблю. Хотела же невинной выйти замуж. Он так уговаривал. Вот и закрутилась в Кишиневе. Думала, если так любит, так что ж? И не сберегла свою девственность. Диана заплакала. Как-то по-дурацки потеряла невинность. Так обидно и стыдно. А потом это умопомрачение с Акимом. Почему не от Вовы ребенок? Почему? Когда смотрела «Москва слезам не верит», думала, конечно, тот парень сволочь. Так и она же не сопротивлялась, когда звучала «Без самомучи». Значит, оба и виноваты. Почему? Скажи, мама, за что я попала в такую западню? Знаешь, Дианочка, жизнь — это совсем не кино. Сколько людей было на земле, есть и будет, столько и разных историй. Мама, да как же не рассказать Вове? А если вскроется? Вот тогда и будешь думать. Наперед, как ни старайся, жизнь не запланируешь. Многие пробовали. Не зря же говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Владимир серьезный человек, женится. Причем, думаю, даже если узнает правду. Раз ты решила рожать, поразмысли хорошенько. Ты мне еще, когда вы на втором курсе учились, показывала снимок, где вы всей группой сфотографировались на фоне института. Я на Вову твоего обратила внимание. Он с тобой рядом стоял. Даже на фото видно, что вы пара. Не помню, что бы тебе показывала. Мам, я ему изменила. Вот же! Она снова заплакала. Где тебе упомнить? Вон сколько у тебя разных событий. Молодость. «А почему ты уверена, что непременно девочка?» Лицо дочери опять озарилось тем каким-то особым светом, и она ответила, растягивая слова. «Чувствую, но не могу объяснить». Зинаиде Ивановне стало очевидно, что когда дочь думает об этом, забывает обо всем на свете, и она сказала: «Иди поспи, родная моя, рано еще». Так тебя поразило то, что тебе приснилось. Все бросила и сбежала из больницы ни свет ни заря. Я позвоню заведующей отделением. Потом побудешь дома недельку, погуляешь, поешь. А то вон прозрачная вся, хоть и загорелая. Нет уж, хватит. Пойду учиться. А есть не хочется, мамуля. Ты это брось. Надо есть, моя хорошая. Какая ты у меня классная, мамочка. Диана зевнула и пошла в свою комнату.